Глава 18. Уже через несколько минут вокруг бассейна были десятки людей. Вокруг суетились полицейские, охранники, служащие отеля. Всех охватила общая паника, и никто не мог понять, что именно нужно делать. Появившийся Энрико Виллари бросился к жене, пытаясь ее успокоить. У нее был настоящий нервный шок. Если первое убийство она не видела, то вид плавающего в воде мертвого тела окончательно сломал женщину. И только появление комиссара, невозмутимого и спокойного, придало этому хаосу относительный порядок. Тело унесли в здание отеля. Вокруг работали полицейские, осматривающие каждый куст, им помогали служащие отеля. Менеджер Даконья дрожащим голосом отдавал указания своим сотрудникам. Он понимал, что его карьера окончательно сломана. Два убийства за два дня превращали отель в заповедник преступников, а его делали изгоем навсегда. С такой репутацией его не возьмут ни в один отель страны, даже если будет доказана его абсолютная невиновность. Подоспевший владелец отеля Мануэль Сильва кричал на сотрудников полиции и на своих служащих, указывая им на нерасторопность. Дронго подошел к комиссару Брюлею. «Мы снова опоздали», — горько сказал он. «Убийца нанес второй удар. И самый главный». «Это все, что ты хочешь мне сказать?» — спросил комиссар. У него было мрачное лицо, но было заметно, как внимательно он наблюдает за поисками сотрудниками полиции. «Теперь мы сможем его вычислить», — понизив голос, прошептал Дронго. «Во всяком случае, он больше никого не убьет. Я достал пистолет». «Нашли!» — крикнул кто-то сверху. «Мы его нашли!» «Что случилось?» — повернулся Даконья. «О чем вы говорите?» «Нашли!» — снова прокричали сверху. «Неужели убийцу?» — дернулся Даконья. «Это было бы слишком просто», — подумал Дронго. «Горничная нашла патрон в одном из номеров отеля», — прокричали сверху полицейские. «Патрон такой же, каким стреляли из пистолета. Сейчас мы его принесем». Комиссар взглянул на Дронго. «Разве ты не забрал патрон?» — не понял Брюлей. «Он у меня в кармане?» — удивился Дронго. «Я его никому не отдавал». «Как интересно!» — спокойно произнес комиссар. «Второй патрон и на том же месте. Ты веришь в такие совпадения?» И, не дожидаясь ответа, Брюлей повернулся и подошел к Энрико Виллари. «Как себя чувствует ваша мать, сеньор Виллари?» «Спасибо», — ответил Энрико. «Она в хорошем состоянии. Наверное, кто-то неудачно пошутил, или я не понял ночью звонка, но мне показалось, что с ней что-то случилось». «Они вам не звонили?» — уточнил комиссар. «Нет», — улыбнулся Виллари, — «и я хотел извиниться за вчерашнее поведение. Я иногда бываю грубым. Простите меня». «Мы потом поговорим на эту тему», — сказал Брюлей. Он взял Виллари за руку и отвел его в сторону. Дронго отошел вместе с ними. «Вчера, когда вы были в Фаро, вам позвонил Джеймс Фармер», — строго начал комиссар. «Только не лгите, что он вам не звонил. Мы проверили все телефоны в отеле. Звонок был из номера Фармера, куда он перешел сразу после убийства. О чем он вам говорил?» «Он действительно звонил мне», — признался Виллари. «Я не хотел никому об этом рассказывать». «Почему?» «Джеймс рассказал мне про убийство Сильвии и попросил не привозить Кэтрин в отель», — пояснил Виллари шепотом, чтобы их не услышала его супруга. «Я не знал, как ее задержать. Мне пришлось попросить ее заехать в Албуфейру, якобы для того, чтобы купить мне часы». «Понятно». Комиссар взглянул на Дронго, но ничего не сказал, и лишь когда Энрико Виллари отошел от них, Брюлей спросил. «Что ты об этом думаешь?» «Фармер действительно звонил ему?» «Да, примерно через час после смерти Сильвии. Я думаю, он говорит правду». «Она мне рассказала про часы?» — кивнул Дронго. «Они действительно заехали в Албуфейру, где она купила ему часы. Можно позвонить в магазин и узнать точное время покупки. Обычно при подобных покупках чеки не выбрасывают, оставляя их с гарантийными талонами. Там должно быть указано точное время». «Он не мог соврать, понимая, что мы проверим». «Нужно будет проверить», — предложил Брюлей. «Иначе получится, что они хотели обеспечить алиби друг друга. Я попрошу инспектора проверить». «И насчет звонка. Я говорил с Кэтрин. Чем больше я узнавал Джеймса Фармера, тем больше убеждался во мнении, что большие деньги – настоящие проклятия. Думаю, фармер мог позвонить именно им, чтобы узнать, как чувствует себя его племянница. Это вполне в традициях бизнесмена. Подсознательное решение – уточнить, что случилось с другим наследником после смерти одного из возможных кандидатов. Комиссар не успел ответить, когда они увидели молодого инспектора португальской полиции, спускавшегося вниз в сопровождении нескольких полицейских. «Мы нашли патрон к пистолету, сеньор комиссар», – взволнованно сообщил инспектор, показывая патрон. Дронго не поверил глазам. Это была точная копия патрона, который он подобрал в номере Кэтрин. Комиссар оглянулся на Дронго. «Где вы его нашли?» – сразу спросил Брюлей. «В номере сеньора Виллари», — пояснил инспектор. «Горничная вошла в номер и нашла патрон на полу около дивана. Вы видите, какой интересный патрон? В пистолете, из которого были убиты Сильвия Фармер и Джеймс Фармер, были такие патроны. Они настолько необычны, что их нельзя зарядить в другой пистолет. Я думаю, теперь ясно, кто был убийцей». «Как это ясно?» — не понял Дронго. «Но Виллари только сейчас приехал». «И успел выстрелить в сеньора Фармера», — ответил инспектор. «Он приехал полчаса назад. Должен был лететь через Лиссабон, а прилетел через Мадрид. Говорит, что спешил к своей жене». «Он входил в свой номер?» — уточнил Дронго. «Нет», — торжествующе улыбнулся инспектор. «Он был молодой, ему было не больше 30 лет, и ему было очень приятно, что именно он раскрыл 2 таких сложных убийства. 2 убийства, о которых напишут все газеты страны, да еще в присутствии таких мэтров сыска, как комиссар Брюлей и эксперт Дронго». «Он сразу прибежал к бассейну», — пояснил инспектор. «А войти в номер он бы не смог. С сегодняшнего утра у дверей номера постоянно дежурил сотрудник полиции, который никуда не отлучался. Их было 2, и они меняли друг друга по очереди. И в комнату входила только визажистка, чтобы поправить прическу сеньоре Кэтрин Фармер. Она ушла в 16:30. Сеньора Фармер вышла следом за ней и пошла обедать в ресторан. Кажется, вместе с вами, сеньор Дронго», — чопорно поклонился инспектор. Он не скрывал своей радости. Никто больше туда не входил и не мог войти. Патрон мог принадлежать только убийце, и этот человек сейчас будет арестован у вас на глазах. Инспектор показал на Энрико Виллари своим сотрудникам, и 2 полицейских двинулись к подозреваемому, чтобы взять его под стражу. «Не торопитесь», — посоветовал Дронго. Он смотрел на патрон и не мог понять, как ему нужно реагировать. С одной стороны, это хорошо, что инспектор сумел найти 2-й патрон и вычислить возможного убийцу. Но с другой, ведь он сам смотрел и под диваном, и на полу. Нигде не было никакого 2-го патрона. А сейчас горничная его нашла, едва войдя в комнату. Патрон. Редкий патрон, который можно использовать только к определенному виду пистолетов. Редкий тип патрона. Патрон. Пуля. Мимо просвистела пуля. Пуля или патрон? Мимо просвистела. Дронго нахмурился. «Нет», — убежденно сказал он, — «нужно все проверить еще раз. Не торопитесь, инспектор. Лучше поставьте охрану вокруг отеля, чтобы никто не сбежал, а мы постараемся с комиссаром что-нибудь придумать сегодня вечером». Инспектор взглянул на него, потом посмотрел на комиссара Брюлея. Во всех учебниках криминалистики написано про этих людей. Если они советуют ему не торопиться, может, действительно не стоит так спешить с задержанием Энрико Виллари. К тому же он иностранный гражданин и муж такой известной актрисы. И если инспектор ошибся, то это будет его последним расследованием в жизни. После этого его переведут куда-нибудь в архив, где он просидит все годы до пенсии. «Сделаем», — согласился инспектор. «Только старайтесь не затягивать ваше расследование. Вы уже сами понимаете, что убийца был Энрико Виллари. Представляете, сколько денег получит его супруга после смерти Джеймса Фармера?» «Посмотрите, в каком она состоянии», — предложил Дронго. «Она очень обеспеченный человек. Неужели вы думаете, что ей нужны деньги, ее дяде?» Они отошли вместе с комиссаром. «У меня есть некоторые сомнения», — заметил Дронго. «Там не было никакого 2-го патрона, я в этом убежден». «Тогда его подбросила Луиза», — спокойно парировал комиссар. «Больше туда никто не входил. Ты же слышал, что тебе сказали про пост у дверей? За весь день они не оставили номер Кэтрин Фармер и ее мужа ни на одну секунду. Ты вошел под утро, когда никого не было, и решил забрать патрон. Не знаю зачем. То ли тебе нравилась актриса, то ли ее муж. Но ты забрал патрон. А сейчас там оказался второй». «Там не было второго патрона», — убежденно сказал Дронго. «Я все сам проверил. Там его не было. Тем более на полу, рядом с диваном». «У нас два убийства», — терпеливо сказал комиссар. «Через час сюда приедут все журналисты этого округа. Завтра утром здесь будут журналисты и телеоператоры со всего мира. Если мы не найдем убийцу сегодня ночью, нам лучше вообще уехать отсюда, чтобы не попадаться им на глаза и не позориться. Пусть наш молодой инспектор отвечает за все». «Вы думаете, я поверю, что вы можете уехать?» — усмехнулся Дронго. «Никогда в жизни. Мы останемся здесь и найдем убийцу. Их осталось не так много, только 9 человек. Но Кэтрин была со мной, значит, она не могла совершить второе убийство. Это абсолютно точно. Остается 8 человек». «И один из них убийца», — согласился Брюлей. «И еще второй патрон. Как он тебе понравился? Ты не думаешь, что его специально нам подбросили?» «Я не верю во второй патрон», — твердо сказал Дронго. «Его там не было. Убийца намеренно подбросил его туда, чтобы мы продолжали подозревать Энрико Виллари». «Как подбросил?» — спросил комиссар. «Ты можешь дать нормальное объяснение, каким образом в номер Энрико и Кэтрин попал второй патрон? Если его там не было, то как он там оказался?» «Есть несколько вариантов. Подбросили полицейские. Но это бред. Такого давно не было и не может быть. Хотя бы потому, что у них другие патроны, больше подходившие для их пистолетов. Подбросила Луиза. Но почему она не взяла деньги в первом случае и так глупо рисковала во втором? Она ведь могла сама найти этот патрон в тот момент, когда утром входила к актрисе в номер. Этим она обеспечивала себе абсолютное алиби и не стала бы рисковать, ожидая, когда найдут патрон. Значит, она отпадает. Тогда остается сама Кэтрин. Выходит, что патроны принадлежали ей. Может, она застрелила Сильвию и решила избавиться от своего дяди? Может, ей нужны были деньги? Много денег. И поэтому она так рисковала, спустившись вниз и позволив мне проводить ее в номер? Поинтересовался Дронго. Нет, она не убийца. Это абсолютно точно. В тот момент, когда убивали ее дядю, мы с ней обедали. И потом побежали сюда, уже на крик Сарычева. И она ни разу не вышла из-за стола. «Круг сужается», — заметил комиссар. «Нужно сесть и все продумать. Если Энрико говорит правду, то выходит, что убийца изо всех сил пытается его подставить». Дронго увидел стоявшего на ступеньках, ведущих к бассейну, Арсения Мурашенкова. «Сейчас я узнаю у него про результаты нашего разговора с фармером», – пробормотал Дронго, отходя от комиссара и направляясь к Мурашенкову. «Вы видите, какое у них несчастье», – сказал Дронго, глядя в глаза своему собеседнику. «Никто не мог даже подумать, что все так закончится». «Несчастье?» — согласился Мурашенков. — Только я думаю, что фармера не любил никто. Ни дома, ни в его бизнесе, ни на работе. Он был абсолютно равнодушным и холодным человеком. Вы тоже его не любили? — Нет, я относился к нему с пониманием. Он ведь успел сегодня подписать наш предварительный договор. И вот такое несчастье. Теперь мне придется ублажать кого-нибудь другого, если, конечно, корпорация фармера переживет его внезапную смерть. Он успел подписать с вами предварительный контракт? Дронго почувствовал, что задыхается от волнения. «Да», — подтвердил Мурашенков, — «я могу его показать». «Не знаю, что случилось с Джеймсом Фармером, но перед сегодняшней смертью он казался каким-то странным. Неожиданно днем отозвал меня прямо с обеда и предложил срочно подписать предварительные соглашения. уже позвал всех наших юристов на завтрашнее утро. Представляете, такое состояние? Я чуть с ума не сошел. Как вы думаете, кто в них стрелял? Не знаю, даже думать не хочу. Но не Сарычев точно, он даже курицу не сможет зарезать, в этом я уверен. А Вилари мог убить дядю своей супруги? Нет, конечно, он ее так любит, это же заметно. Мы в первый день вместе играли в гольф, и он сказал нам странную фразу. Даже зная все недостатки этой семьи, все бывшие приключения Джеймса и Сильвии, я все равно желаю счастья им обоим. Представляете, какой парень? И он так нежно любит свою жену. Не понимаю, почему всех так раздражает их разница в возрасте. Разве это не их личное дело? Она красивая женщина, несмотря на свой возраст, печально согласился Дронго. А его молодость всем кажется своеобразным вызовом. Вот поэтому их так и ненавидят. Он спустился вниз к комиссару Брюлею. После нашего разговора Джеймс Фармер вызвал Мурашенкова и подписал с ним предварительный договор. Можете себе такое представить? Комиссар достал трубку, которая всегда выручала его в трудные минуты. Он закурил и взглянул на Дронго. «Уверен, что второго патрона не было?» – еще раз спросил Брюлей. «Нет, я докажу, что его не было». «Тогда давай, работай. У нас мало времени, Дронго. У нас почти его нет. А я соберу ребят и попробую поискать вокруг бассейна. Я думаю, что второй патрон подбросили намеренно». «Конечно, комиссар», — согласился Дронго. «Но каким образом?» «Ты был первым, кто сбежал вниз, когда закричал Сарычев», — напомнил комиссар. «Мимо тебя никто не пробегал?» «Нет, Сарычев мог сам выстрелить и выбросить пистолет в бассейн, но он не успел бы сбежать». «И ты ничего не заметил?» «Только клюшку. Она лежала у дуба с другой стороны». Комиссар посмотрел на Дронго. Он ничего не сказал, а только посмотрел. Очень выразительно посмотрел. «Вы гений!» — улыбнулся Дронго. «Я все понял. Сейчас передам клюшку инспектору». «Начинай свою работу!» — кивнул в знак согласия Брюлей. «А я постараюсь сделать свою». «Вспомни, кто еще мог знать о вчерашнем отсутствии Кэтрин Фармер в своем номере? Кто, кроме убитого Фармера?» «Энрико Вилари мог догадаться и...» Дронго вздрогнул. «Теперь мы знаем имя убийцы». «Нужно еще все проверить», — возразил комиссар. «Нет», — убежденно сказал Дронго, — «уже не нужно. Все факты выстроились в одну цепочку. Теперь я знаю имя убийцы». Дронго подошел к нему вплотную и начал объяснять. Чем больше он объяснял, тем шире становилась улыбка на лице комиссара, который редко улыбался. Когда Дронго закончил говорить, Брюлей как-то одобрительно хрюкнул и достал свою трубку. Это была высшая награда за два тяжелых дня, проведенных в Алворе. «Если все так, как ты говоришь, то мы с тобой еще годимся не только на металлолом», — сказал, загадочно улыбаясь, комиссар. К Дронго подошла Илона Томашевская. Она видела, как тело убитого поднимали в отель. «Только ничего мне не говори», — попросила она, внезапно переходя на «ты». «И вообще, я хочу тебе сказать, что мне просто надоело оставаться в этом отеле, и я думаю уже завтра отсюда уехать. Посмей только мне возразить». «Завтра», — согласился Дронго, — «но сначала нам нужно найти убийцу». «Вы его никогда не найдете», — убежденно сказала она. «Можешь считать дело закрытым. Я думаю, что Фармер сам застрелил свою жену, а потом выстрелил себе в сердце. Вот и все ваши преступления». «Если бы все было так просто», — возразил Дронго, «между прочим, ты знаешь, что Шакальский случайно вспомнил, кто именно вас встречал в Лиссабоне. Можешь угадать, кто послал за вами свою машину?» Илона оглянулась и сделала шаг, чтобы оказаться совсем рядом с Дронго. «Кто?» – почему-то шепотом спросила она. «Адвокат Корнейра», – также шепотом ответил Дронго и уже громко добавил. «А ты говоришь, что Фармер застрелился». «Никогда в жизни больше не стану связываться ни с детективами, ни с мошенниками, ни с бизнесменами», – прошептала она. «И вообще больше никуда не уеду из Польши». «Вот это правильно», — сказал Дронго. «Иначе кто-нибудь захочет снова обвинить тебя во всех смертных грехах».